по 1900 году. Эта хронологическая незатейливость позволила оглядеть коллекцию в виде поставленного на попа календаря столетия. Весна и лето, как и положено в цивилизованных широтах, пестрели щедрым разнообразием. С середины начиналась слякоть, которую на верхних этажах сменяла свойственная зимнему пейзажу нагота минимализма. По дороге к крыше век исчерпывал себя, становясь все скучнее и бесцветней. Зато, спустившись к выходу и посмотрев на прощание вверх, я смог увидеть столетие в разрезе. Такой взгляд являл голый, как в пособиях для двоечников, смысл происшедшего. Темой ушедшего века была борьба человека с машиной. Первую представлял художник, вторую — что попало — фотоаппарат, кинокамера, телевизор, наконец, компьютер. Техника отнимала то, что уравнивало нас с богами, способность творить образы. Соревнуясь с машиной, художники пытались найти нишу, не занятую ею. Они уже не создавали образы, а искажали их. Но прогресс не обгонишь. Машина, быстро принимая человеческие черты, училась копировать не только внешнюю реальность, но и ту, что открывалась нашему внутреннему взору. С тех пор, как камера, любая камера, перестала быть окном в мир, она режиссирует действительностью, создавая ее заново. Самая трудная судьба у тех художников, кто отказался участвовать в гонке. Они напоминают искусных и убежденных конструкторов карет. Но это уже не искусство, а хобби. Оставшимся без работы мастерам не оставалось ничего другого, как сдаться. Формой капитуляции стал честный в своей бесплодности поп-арт. Он завершил историю образа изъятием содержания из формы. А ведь оно, содержание, было даже в абстракционизме, который так раздражал Хрущева. Непонятная самому автору картина работала с истиной и могла быть плохой или хорошей. Первый раз я это понял на ретроспективе того самого Джексона Поллока, который бегал по полотну, разбрызгивая краски. Казалось бы, такая техника не подразумевает отличия между провалом и удачей. Но это не так. В одних картинах лучше, чем в других, чувствуется, когда бездумная пляска сменяется балетом. Как вальс, такая живопись заменяет смысл движением, позволяя зрителю попасть в такт вселенной, не отдавив ей ноги. Объясняя друзьям свои замыслы, Поллок говорил: «Предмет моего искусства — энергия, ставшая видимым движением». Лучшие его работы и правда поражают своим энергетическим зарядом. Узоры искрят, как провода. Глядя на его полотно, теряешься в догадках. Что это? Нити судьбы? Танец сперматозоидов? Письменность несуществующего языка? Мы никогда этого не узнаем. Важно другое. Кусок холста с загадочными разводами способен сказать что-то нашему подсознанию в обход сознания. Мы не понимаем того, что понимает оно. Художник общается напрямую с нашим темным нутром, а мы даже не догадываемся, о чем идет речь. Такая живопись близка дзенским традициям. Она стремится не отражать природу, а дать ей высказаться. Кстати, когда Поллока спрашивали, почему он не пишет с натуры, он отвечал с гениальной наглостью: «А я и есть натура». Абстракционизм — еще искусство надежды. Оно рассчитывает, что картина как-нибудь проболтается зрителям о своем содержании. Поп-арт лишен этой претензии. Он уступил машине. Подражая ей, как это делал Энди Уорхол, называвший свою студию фабрикой, художник уже не лепит, а штампует образы. Тиражируя пустоту, он заменяет глубину декоративной поверхностью. В этом искусстве, как в ленте Мёбиуса, есть только одно измерение. Вещь, лишенная содержания, стала последним предметом изображения. Она до сих пор кормит самых проницательных художников, включая и всех отечественных концептуалистов. Признавая это, самый талантливый из них, Владимир Сорокин, пишет: «Я вдруг увидел форму. В культуре поп-артировать можно все. Материала может быть и правда, и Шевцов, и Джойс, и Набоков. Любое высказывание на бумаге — это уже вещь. Ею можно манипулировать как угодно. Для меня это было как открытие атомной энергии». Доведя дело до конца, Сорокин уничтожил границу, отделяющую живопись от литературы. Игнорируя разницу, он строит текст как декоративное панно, заботясь исключительно о распределении объемов, гармоничности переходов и цельности впечатления. Что бы ни думал читатель, как бы он ни возмущался, Сорокин всего лишь представляет искусство, вернувшееся к своему истоку, узору, орнаменту, ковру.